Глава 81. Джером Кэссиди. Элизабет Клэр Ван Бюрен. В девичестве она была Элизабет Клэр и просто приставила к имени фамилию по мужу Ван Бюрен. Габриэль Зигель. Вот три имени в списке. Робби смотрел на них, потягивая кофе за кухонным столом в фермерском доме. Пробило 8:30. Солнце уже высоко. Услышав, как наверху полилась вода, он предположил, что Венс пошла в душ. Джули уже встала, оделась и находилась в задней комнате, наверняка раздумывая об их последней стычке. 15 минут спустя Николь сидела напротив него с еще не просохшими волосами. Ее брюки и блузка были помяты, но вполне презентабельны. «Если мы пробудем вне поля зрения дольше, — сказала она, — мне могут понадобиться какие-то вещи». Кивнув, Уилл встал и налил ей чашку кофе. Развернув листы к себе, Венс посмотрела на список имен. «За кого возьмемся в первую очередь?» — поинтересовалась она. Робби вручил ей чашку, и в этот момент в кухню вошла Джули. Глаза у нее припухли, одежда была помята сильнее, чем у Венс. Очевидно, она не потрудилась раздеться перед сном. «Хочешь?» — Уилл приподнял чашку. «Сама могу взять», — буркнула она. Взяла чашку и налила себе кофе. Они сидели за столом, избегая встречаться глазами друг с другом. Робби пододвинул листы Джули. «Не узнаешь ни одного из этих имен?» Она неспешно изучила список. «Нет, родители ни одного из них ни разу не упоминали. У вас есть их фото?» «Пока нет», — ответил Робби. «Тем не менее, ты уверена? Ни один не брежет?» «Нет». Взяв список, Уилл проглядел его. «Габриэль Зигель ближе всех по расстоянию. Живет в Манассасе. Сначала отправимся туда, выясним, что сможем». «Если действуем географически», — подхватила Венс, «Ван Бюрен будет следующий, а Кэссиди последним. Но они могут быть на работе. Я подразумеваю, что это домашние адреса». «Я тоже об этом думал. Но если их нет дома, а есть кто-то еще, мы можем предъявить документы и получить рабочие адреса. Как только наведаемся по одному из этих адресов, мы можем подцепить хвост, Робби», — предостерегла Венс. «Они смогут отследить нас досюда». «Что ж, мы просто позаботимся, чтобы они этого не сделали». «Может, сперва просто позвонить людям из списка?» — предложила Джулия. «Так нам не придется подставляться». «Или, может, мне привлечь бюро, чтобы их взяли для допроса?» — подкинула Венс. «Не могли же они подкупить ФБР всех до единого?» «Именно так мы и думали в последний раз», — заметил Робби. «И как-то оно не заладилось». «Да брось, ты же знаешь, что я имею в виду». «Я предпочел бы сделать это в одиночку». «Ладно, значит, сначала займемся этим Зигелем», — заключила Венс. «Я смотрела его послужной список. Что это нам о нем говорит?» «Он был штаб-сержантом, командиром отделения. Сейчас ему 50. На гражданке уже много лет. Неизвестно, чем он сейчас занимается. Мой источник этими сведениями не располагает». Джули достала телефон, полученный от Руби. «Давайте я забью его послужной список и адрес, и поглядим, не поведает ли нам что-нибудь Google». Заглянув в лист Уилла, она принялась печатать на миниатюрной клавиатуре. Подождала, пока загрузятся данные. «У мистера Зигеля есть страница в Фейсбуке». Повернула телефон всем на обозрение. На них смотрело фото брылястого мужчины с сидеющими волосами. «А мы уверены, что это тот самый?» — поинтересовалась Венс. «На его странице в Фейсбуке сказано, что он служил во время Первой войны в заливе», — сообщила Джули. «И он даже указал название армейского отделения, в котором был». Показала экран Робби, и тот кивнул. «Это нужный Зигель. Согласно его профилю, он работает в банке Сантраст, заведующим отделением», — продолжала Джули. «Тут масса отделений Сантраст», — заметила Венс. «Не сказано, в каком именно?» «Нет, но в лайках у него оружие, футбол и состояние поваров Чили. У него 29 друзей, то бишь маловато, но и не знаю, давно ли он в Фейсбуке. К тому же он очень старый». «Ему всего 50», — возразила Венс. «Я же сказал, он очень старый», — Джули пожала плечами. «И не вижу на его странице ничего такого, что объясняло бы, почему все эти люди мертвы». «А как насчет Кэссиди?» — осведомился Робби. Девочка потыкала в клавиши, и страница загрузилась. «Джерома в Кэссиди тут порядком». Пробежав глазами страницу, она нажала на клавишу прокрутки. «Сходу не вижу ни одного упоминающего военную службу или адрес, что вы дали. Во всяком случае, в сводке Google. Могу прогнать углубленный поиск по каждому из них. Попробуй на Ван Бюрена. Это не такая распространенная фамилия, предложила Венс. Джули послушалась. Страница загрузилась. Куда более распространенная, чем кажется. На просмотр требуется время. А времени у нас нет, подвел черту Робби. Надо сейчас. Машину он загнал в амбар, заранее загрузил в нее снаряжение, которое могло понадобиться, взяв его из бункера под амбаром. Показал Венс арсенал на заднем сиденье. Она потрогала МП-5 и уставилась на винтовку Барретт, способную пробить дыру в бронированном хаммере. «Где ты берешь подобные вещи?» – удивилась она, тут же поспешно добавив. «Не парься, я не хочу знать». Робби достал из багажника 3 бронежилета и надел один на Джули, пока Венс натянула другой, плотно затянув его на своем торсе липучками велкро и надев поверх него куртку. «А это правда нужно?» – спросила Джули. «Только если хочешь выжить», – отрезал Робби. «Он тяжелый», – пожаловалась она. «Уж лучше это, чем поймать пулю, которую он остановит», – подключилась Венс. Уилл сел за руль, Венс на место пассажира, а Джули на заднее сиденье. Робби сдавал задом, пока автомобиль не выехал из амбара полностью и вылез, чтобы закрыть и запереть дверь амбара. Когда он сел на место, Венс заметила. «Возможно, это наш последний визит сюда». «Что будет, то и будет», — отозвался Робби. «А теперь поглядим, что сможет поведать нам мистер Зигель». Дал газу и поехал к дороге.